Следующие 3 дня я прожил как в вакууме. Я все время сидел дома и ждал телефонного звонка. Сарита не приходила в сознание, и жизнь ее висела на волоске. Я не хотел никого видеть и почти не притрагивался к еде. Весь день я одиноко сидел в кресле, непрерывно курил и ждал. Время от времени заглядывал Джек, но он понимал, что я хочу быть один, и оставался не более нескольких минут. Все знали, что я жду звонка из больницы, и что любой другой звонок будет для меня как нож в сердце, поэтому никто не звонил. Только на 3-е сутки, около 9 вечера, раздался звонок. Я подошел к телефону и схватил трубку. «Да, Холидей слушает». «Мне надо с тобой поговорить». Это была Рима. Я сразу узнал ее голос. Сердце у меня сжалось, потом бешено застучало. «Ты где?» «В баре гостиницы «Астра». Я жду. Когда ты приедешь?» «Сейчас же», — сказал я и повесил трубку. Потом позвонил в больницу и предупредил, где меня искать, если будут какие-нибудь новости. Шел дождь. Я надел плащ, выключил свет и вышел на улицу. Пока я ехал в такси к гостинице «Астра», во мне росло холодное чувство страха. Я понимал, что Рима не пустилась бы в этот путь для встречи со мной, если бы не имела что-нибудь на уме, и это что-нибудь могло быть только к ее выгоде. «Астра» была лучшей гостиницей в Холланд-Сити. Рима уже начала менять свой образ жизни, пользуясь моими деньгами. Она и приехала за тем, чтобы урвать свой куш. Это уж точно. Я был привязан к телефону. Она может назвать мне свои условия и уйти, а я даже не попытаюсь выследить ее, чтобы прикончить в каком-нибудь безопасном месте. В любой момент мне могли позвонить и срочно вызвать в больницу. Я был в капкане, и она наверняка об этом догадывалась, иначе не рискнула бы встретиться со мной. Я вошел в бар, который в этот час был почти пуст. У стойки 3 человека беседовали вполголоса, потягивая виски. За столиком в углу 2 женщины средних лет болтали без умолку за коктейлем из шампанского. В другом углу сидел молодой широкоплечий мужчина атлетического сложения, одетый в кремовый пиджак спортивного покроя, белый шарф с красными полосами, повязанный узлом на шее, расклешенные брюки бутылочного цвета и темно-коричневые замшевые туфли. Он привлек мое внимание своей грубой животной красотой. Он был похож на разбогатевшего водителя грузовика, и в диковатом лице, красивом своей необузданной чувственностью, отражалось замешательство. Я посмотрел по сторонам, отыскивая взглядом Риму. Она сидела в центре бара, в окружении свободных стульев и столов. Я с трудом узнал ее. На ней был черный жакет поверх зеленого платья, волосы выкрашены по последней моде в черное с сединой. Она выглядела, как размалеванный манекен, такая же холодная и твердая. Разумеется, она вовсю тратила мои деньги. Я подошел к ней, пододвинул стул и сел напротив. При этом рослый мужчина, сидевший в углу, заерзал на стуле и впился в меня глазами. Я понял, что это ее телохранитель. «Привет», — сказала Рима. Открыв сумочку из кожи ящерицы, она вытащила мое письмо и швырнула его передо мной на стол. «Как все это понимать?» Я смял письмо и сунул его в карман. «Ты получила 10 000. Этого тебе должно хватить. Сейчас я не могу тратить ничего лишнего. Мне понадобятся все мои деньги, чтобы спасти жизнь жены». Она достала из своей сумочки плоский золотой портсигар, взяла сигарету и щелкнула золотой зажигалкой фирмы «Данхилл». «Похоже на то, что мы с тобой отправимся в тюрьму», — сказала она. «Я говорила тебе, что мне на все наплевать. Я-то думала, что ты захочешь остаться со своей женой. Но если тебе хочется в тюрьму, я могу это устроить». «Ты не думаешь, что говоришь», — сказал я. «Сейчас у меня на счету каждый доллар. Я должен платить за жену. В конце месяца я дам тебе что-нибудь. Не знаю сколько, но дам. Это все, что я могу сделать». Она засмеялась. «Ты сделаешь гораздо больше, Джефф. Ты дашь мне чек на 10 тысяч долларов прямо сейчас. А 1 числа следующего месяца еще один чек на 30 тысяч. Таковы мои условия. Мне нужны деньги. Если я не получу их, я готова пойти в тюрьму. Если я пойду в тюрьму, ты пойдешь вместе со мной. Решай сам». Я смотрел на нее в упор. Должно быть, сжигавшее меня желание уничтожить ее отразилось на моем лице, потому что она неожиданно захихикала. «Знаю, знаю. Ты хотел бы убить меня, верно? Так вот, ты сам себя водишь за нос. Не на такую напал. Видишь вон того бугая, разодетого в пух и прах? Он в меня влюблен. Он не задает вопросов. Он делает то, что я ему скажу. Это всего лишь туполобый слепой бык. Но он без предрассудков. Зря ты думаешь, что сумеешь справиться с ним. Он никогда не отходит от меня дальше, чем на 3 метра. Ты не сможешь убить меня, даже если найдешь. А ты найти-то не сможешь. Так что выбрось это из головы». «Видимо, ты не понимаешь, в каком я положении». Я старался говорить спокойно. «Моя жена серьезно пострадала в результате несчастного случая. Она в опасном состоянии. Мне предстоит множество непредвиденных расходов. Я прошу только об отсрочке. Сейчас я не могу тебе дать денег. Мне нужно оплачивать счета врачей». «Не можешь?» Она откинулась на спинку стула и подняла брови. «Ну ладно. Тогда я должна идти в полицию. Либо я получаю деньги, либо ты идешь в тюрьму. Выбирай». «Да послушай же. Это ты послушай». Она подалась вперед, и лицо ее вспыхнуло злобой. «Похоже, у тебя короткая память. Такая же сценка происходила 11 лет назад. Может, ты ее и забыл, зато я помню. Мы сидели рядышком в автомобиле. Ты сказал, что отведешь меня в полицию, если я не дам тебе 30 долларов. Помнишь? Ты взял мой кошелек и все, что у меня было. Ты диктовал мне условия. Ты сказал, что я буду работать на тебя, пока не выплачу деньги. Я предупреждала, что никогда тебя этого не забуду. И я не забыла. Я дала себе слово, что если мы когда-нибудь поменяемся ролями, я отплачу тебе тем же. Мне наплевать, что будет с твоей женой, да и с тобой тоже. Поэтому не трать слов попусту. Я хочу получить от тебя прямо сейчас 10 тысяч долларов, иначе я иду в полицию». Каменное выражение ее порочного лица не оставляло никакой надежды найти слова, которые зажгли бы в ней искру милосердия. Я чуть было не поддался мгновенному искушению послать ее к черту, но вовремя спохватился. Она была наркоманка с непредсказуемым поведением, и я не имел права рассчитывать на то, что она блефует. Она могла пойти в полицию, и в этом случае можно было не сомневаться, что уже через несколько часов за мной придут. Положение было безвыходное. Она загнала меня в тупик. Ничего не оставалось, как платить. Я выписал чек и пододвинул его к ней через стол. «На», — сказал я, и сам удивился твердости своего голоса. «А теперь я хочу тебя предупредить. Ты права, что я намерен убить тебя, и в ближайшие дни я найду и убью тебя. Запомни это». Она захихикала. «Перестань корчить из себя героя фильма и не забудь, что 1 числа мне нужны 30 тысяч. Если я не получу их, будешь разговаривать не со мной, а с полицией». Я поднялся. Краем глаза я видел, что ее дружок тоже встал. «Мое дело предупредить», — сказал я и пошел, не оглядываясь, через весь бар к телефонным кабинам. Я позвонил в больницу и сказал дежурной медсестре, что еду домой. «Одну минуту, мистер Холлидей». Я был совершенно подавлен, но тревожные нотки в ее голосе заставили меня насторожиться. Я слышал, как она разговаривала с кем-то в полголоса, потом сказала: «Мистер Холлидей, доктор Вейнборг просит вас приехать. Не волнуйтесь, ничего не случилось, но он бы хотел бы видеть вас как можно скорее». «Еду», — сказал я и повесил трубку. Я вышел из бара на улицу, остановил такси и сказал водителю, чтобы он быстро отвез меня в больницу. Когда машина тронулась, я мельком увидел Риму и ее дружка, которые шли к стоянке. Она улыбалась ему, задрав голову, а он не спускал с нее жадных глаз. Я доехал до больницы быстрее, чем за 7 минут, и меня проводили прямо в кабинет доктора Вейнберга. Он вышел из-за стола и пожал мне руку. «Мистер Холлидей, мне не очень нравится, как идет выздоровление вашей жены», — сказал он. «К этому времени следовало ожидать признаков улучшения, но если быть откровенным, их нет. Поймите меня правильно. Состояние ее не ухудшилось, но и не улучшилось, а в подобных случаях мы ждем улучшения через 3-4 дня после операции». Я пытался что-то сказать, но пересохшие губы не слушались меня. Я тупо уставился на него и ждал. «Я говорил с доктором Гудиером. Он считает, что вашу жену следовало бы показать доктору Циммерману». «С чего он взял, что доктор Циммерман, кто бы он там ни был, может оказаться более полезным, чем он сам?» Вейнберг переложил с места на место лежавший на столе нож для вскрывания писем. «Доктор Циммерман – самый крупный специалист по нервам головного мозга, мистер Холлидей. Он… А разве не доктор Гудиер?» «Доктор Гудиер – нейрохирург», – терпеливо объяснил Вейнберг. «Он не ведет послеоперационных больных. В сложных случаях он передает их доктору Циммерману. Один заварил, а другой расхлебывает». Доктор Вейнберг нахмурился. «Я понимаю ваше состояние, и все же такие слова вряд ли справедливы». «Наверное, вы правы», — сказал я, опускаясь на стул. Внезапно я почувствовал смертельную усталость и безысходность. «Ладно, приглашайте доктора Циммермана». «Дело обстоит несколько сложнее», — сказал Вейнберг. «Доктор Циммерман лечит только в своей клинике в Холланд-Хейтс. Боюсь, что это дорогая клиника, мистер Холлидей, но я уверен, что там у вашей жены будут наилучшие шансы на выздоровление». «Иными словами, здесь у нее шансы хуже». «Именно так. Доктор Циммерман...» «Сколько это будет стоить?» «Поговорите с ним самим. Если я не ошибаюсь, около $300 в неделю. Она будет находиться под личным наблюдением доктора Циммермана». Я поднял руку в знак отчаяния. Похоже было, что посягательства на мои деньги никогда не прекратятся. «Хорошо, покажите ее доктору Циммерману», — сказал я. «Когда он будет здесь, я с ним поговорю». «Он будет здесь завтра в 11 утра». Перед тем, как уехать домой, я заглянул к Сарите. Она по-прежнему была без сознания. Я унес в себе ее образ, который рвал мне душу на части. Возвратившись домой, я проверил свое финансовое положение. При ожидавших меня расходах я больше не мог отдавать деньги Риме. В моем распоряжении оставалось 4 недели, чтобы найти ее и прикончить. Я должен был это сделать, даже если придется на несколько дней уехать от Сариты. На следующее утро я встретился с доктором Циммерманом. Это был человек средних лет, с худым лицом и проницательными глазами, спокойный и располагающий к доверию. Он понравился мне с первого взгляда. «Я осмотрел вашу жену, мистер Холлидей», — сказал он. «Вопрос ясен. Она должна лечь в мою клинику. Я уверен, что смогу положить начало ее быстрому выздоровлению. Операция прошла успешно, но повреждены некоторые нервы. Я думаю, однако, что смогу их восстановить. Месяца через 3-4, когда она окрепнет, я поговорю с доктором Гудиером насчет второй операции. Я уверен, что совместными усилиями мы сможем спасти ей память, а, возможно, и способность ходить, но ее надо немедленно поместить в мою клинику. Сколько это будет стоить? 300 в неделю за отдельную палату, плюс стоимость ухода, скажем, 370 в неделю. А вторая операция? Трудно сказать, мистер Холлидей. Пожалуй, 1003, может быть, 4. Это уже выходило за пределы моих возможностей. «Считайте, что мы договорились», — сказал я. Потом, чуть повременив, продолжал. «Мне нужно уехать из города на 4 или 5 дней. Как вы думаете, когда состояние моей жены позволит мне отлучиться?» Он взглянул на меня с некоторым удивлением. «Пока еще рано говорить об этом. Недели через 2, когда она будет вне опасности, я смогу ответить вам более определенно». Итак, я ждал 2 недели. Я вернулся к своим обязанностям в конторе и работал как каторжный, чтобы создать задел, который развяжет мне руки для охоты за Римой, как только загорится зеленый свет. Тед Уэстон, наш новый служащий, нанятый Джеком, оказался смышленым и надежным помощником. Если я поручал ему работу, можно было не сомневаться, что он ее выполнит. Мало-помалу Сарита пошла на поправку. Каждую неделю я выкладывал $370. Мой счет в банке быстро таял, но я не жалел этих денег. Теперь я знал, что если кто-нибудь и мог ее вытащить, так это доктор Циммерман. Наконец он сам мне позвонил. «Вы хотели отлучиться по делам, мистер Холлидей. Кажется, теперь я могу вам разрешить. Состояние вашей жены определенно улучшилось. Она пока еще без сознания, но значительно окрепла, и я думаю, вы можете ехать со спокойным сердцем. Скажите только, где вас искать в случае чего. Я не предвижу никаких осложнений, но осторожность никогда не помешает». Я сказал, что дам ему знать, как со мной связаться. Мы обменялись еще несколькими словами, и я повесил трубку. Я сидел с колотящимся сердцем, уставившись в пустоту, и во мне росло холодное чувство триумфа. Наконец-то, после всех этих страшных и бесконечно долгих недель, я мог отправиться на поиски Римы. У меня оставалось 13 дней, чтобы найти ее до наступления срока выплаты 30 тысяч. Имея большой задел в работе, я мог уехать, не перекладывая свои дела на Джека. На следующее утро я вылетел в Санта-Барбару.